Каждый пункт воном, как утверждает замполит Савченко, вписан жизнью и кровью пилотов. Баклаков дремал. Лента серой реки тянулась на север, еле угадываясь по снежным теням обрывов, коричневым пятнам островов и темным, обметенным ветром галечниковым косом. Железные, зашитые стальной проволокой бочки остались далеко среди камня и снега на горье. Здесь, на этой реке, они будут кормиться рыбой, зверем и птицей. Но что делать, если, например, медведь порвет, укатит последнюю бочку, в которой лежат не продукты, а резиновые лодки для сплава? Это называется непредусмотренная случайность. Баклаков проснулся, когда внизу была ровная равнинная тундра. Широкая полоса реки, четко отмеченная кустарником, уходила на запад. Самолет направился к мысу Баннерса. К колхозному поселку они подлетели, когда на снег внизу уже легли синие тени. Сверху виднелось тупое острие низкого мыса, окаймленного синей грядой торосов. На самом конце мыса, как спичечные коробки, стояли игрушечные домики, а поодаль – округлые конусы яранг. «Долго твоего кадра искать придется?» – спросил Бардыкин. Уши уже претерпелись к самолетному гулу, и можно было говорить нормально. «Нет», – сказал Баклаков, – «он опытный кадр, должен ждать». «Тень, ёк-комарок!» – сказал Бардыкин. «Гладко. На этом мысу проклятом никогда не угадаешь, есть ветер, нет ветра. Полированный этот мыс. Хоть флаг бы повесили тунеядцы, рубаху бы на шест привязали». Было видно, как от домов и яранг бегут люди. Видно к тому месту, где обычно садилась здесь Аннушка. Бардыкин заложил лихой вираж, опустил подкрылки и резко пошел на посадку. Лыжи коснулись снега, самолет запрыгал, в кабине резко потемнело, и Баклаков врезался лбом в приборную доску. Рука Бардыкина с силой отшвырнула его назад, и все стало тихо. У Баклакова по лицу текла кровь. Фюзеляжи грохотало, откатываясь назад бочка с бензином, взятая на непредвиденный случай. «Тень, ёк-комарок!» – печально сказал Бардыкин. «Соображаешь, язви его в посадку! Глянь!» – Сергей увидел покореженный винт. «Такие дела!» – сказал Боря Бардыкин. «Кукуем!» «Все-таки пешком надежнее, Боря!» – зажав ладонью лоб, сказал Баклаков. «Лоб целый и вообще!» «За лоб ты сейчас спасибо скажешь. Тут медсестра!» И Бардыкин прищурил глаза, вздохнул. «На, прижми, пока все не вытекло, ёк-комарок!» Он протянул Баклакову платок. Самолет окружили детишки в кухлянках, торбасах, потом подошли взрослые. Бардыкин тут был своим. «Иди, отберде!» крикнул Бардыкин второму, который осматривал винт. «Наша земли не возьмет! Или лучше я сам, а то сообщишь трагедию, ёк-комарок!» Бардыкин в окружении толпы ушел. Второй пилот вернулся в самолет готовить его к ночевке. Голова у Баклакова все кружилась. Теплая кровь стекала за воротник. Он почувствовал тошноту. Кто-то потянул его за рукав. Он скосил глаза и заметил крохотного темноглазого пацана в росомашьей шапке. «Что тебе?» – спросил Баклаков. «На медпункт приказано», – почему-то шепотом сказал пацан и опять потянул его за рукав. Баклаков покорно пошел за ним и увидел квадратную фигуру спешившего навстречу Куценко. «Все сделал! Сегодня утром вернулись!» – тонко крикнул еще издали Куценко. «Уже лег спать, думал, не прилетите». «Прилетели, как видишь», – сказал Баклаков. прилетели и сели.